Глава 6. Нас выбросило в поле. Причем буквально выбросило. Мы с принцессой упали прямо на траву. Вокруг было оглушающе тихо. Пахло полынью, а с чистого неба на нас смотрели звезды. «Ты как?» Я повернулась направо, чтобы разглядеть Изи. Она свернулась клубочком, поджав колени почти до подбородка. Плечи вздрагивали. От удара я неудачно приземлилась на кочку, больно ударившись спиной. Так что пришлось с кряхтением становиться на четвереньки, пока разогнуться было больно. И так уже ползти к девчонке. Села возле нее и погладила по волосам. «Тебе совсем не было страшно, да?» Послышался сквозь всхлипывание тихий голос. Я положила ее голову себе на колени. «Страшно. Ты даже не представляешь, насколько». «Но ты вела себя так храбро!» Я хмыкнула. «До храбрых мне далеко». «Нет, Изи, я как раз не сделала ничего выдающегося». «А я такая трусиха!» Кажется, меня не слышали. «Когда вы ушли, а там загремело, я не знала, что мне делать». Я бы ни за что не смогла выйти на улицу. Ты очень смелая девочка, честно. Я бы на твоем месте вряд ли выбралась из дворца, чтобы попытаться кому-то помочь. И уж тем более ради страны. А бояться чего-то неизведанного нормально. Мне тоже было очень страшно. Просто я там была не одна. И ты не одна. Ты же помнишь? Я поклялась тебя защищать. Хоть у меня и не очень выходит. Всхлипывания становились все реже, а голос четче. «А почему мой медальон не сработал? Отец говорил, что он защитит меня от магии. А оказалось, кто угодно может управлять моим телом. Это так жутко, когда ты все чувствуешь, но не можешь помешать себе двигаться. Словно ты только гость, который может подсмотреть, но не имеет права вмешиваться». Я задумалась. Признаться честно, я и забыла про эти артефакты. Висит он себе на шее, и ладно. Но ведь они действительно должны блокировать магию, направленную на принцессу. Знаешь, мне кажется, потому что магия духов отличается от нашей. Возможно, это сродни тому, что мой источник не отзывался рядом с бароном. Обычная магия на них не работает. Значит, и наша защита от нее бесполезна. Она тяжело вздохнула. Истерика потихоньку заканчивалась. Но я дала ей еще немного времени прийти в себя. Лишь бы не уснула у меня на коленях. А мне надо подумать. Я посмотрела назад, не увидела за спиной неудобных кочек и тоже легла. Нам не помешает несколько минут отдыха. Больше всего меня волновало, что за тварь таилась за забором того дома. Во-первых, что-то невероятно сильное. Чтобы снести защиту, установленную двумя не самыми слабыми магами, надо быть сильнее их двоих. Во-вторых, это не был человек или знакомая тварь из бестиария. Что я могла о ней сказать? Да ничего внятного. Жужжит, шуршит, гремит и ломится в двери. Не лапами или ногами. Магией. Вспомнился момент перед тем, как мы провалились сюда. Комната наполнялась черным туманом. Никогда о таком не слышала. Еще Аарон свалился на мою голову. Как он нас нашел? Почему не забрал Изи? Почему не схватил меня? Все странно. Вопросов было больше, чем ответов. А я не заметила, как задремала. Одуряюще пахло свежей травой. Запах горчил на языке, освежал и убаюкивал одновременно. Что-то щекотало мою щеку. Я попыталась прогнать назойливую травинку рукой, но как только я ее опустила, Легкое движение продолжилось. Потом еще в боку закололо, будто я лежала на чем-то твердом и неровном. Я разлепила глаза. Уснула. Прямо в поле, не позаботившись о защите и ночлеге. Благо, Изабель спала поблизости, на вид целая и невредимая. Зато рядом с нами стояла интересная парочка. Мальчик лет 7 с серьезным и осуждающим видом, сложив руки на груди, наблюдал за девчушкой. А та, хоть и была явно помладше, отличалась шаловливым характером. Именно она склонилась надо мной и щекотала травинкой. «Доброе утро!» — раздался ее звонкий голосок. Я села. Сколько мы проспали? Солнце уже встало, но набежавшие облака мешали ему нас разбудить. Наконец я смогла осмотреться. Мы находились посреди огромного поля. Причем та часть, где мы спали, была необработанной. А вот неподалеку виднелась вспаханная земля. «Доброе утро! Где мы?» Мой голос с утра хрипел и не отличался дружелюбием. Так что мальчик за плечо подвинул подругу себе за спину и ответил сам. «Недалеко от Волиса! Кто вы такие?» «А взрослые с вами есть? Почему одни так далеко от жилья?» «Есть! Там!» Он указал рукой за мою спину. «Собирают первоцветы! Так как вы здесь оказались?» Я оглянулась. Неподалеку начинался молодой лес. А вдалеке над ним возвышались старые деревья. Рядом заворочилась Изи. Что ж, по крайней мере, тут с нами ничего не случилось. «Я маг. Портал нас занес сюда, а не в сам город. Ну, мы не пошли ночью дальше». Глаза девчонки широко раскрылись от изумления. «И вы не побоялись?» Она оглянулась на парнишку и шепотом продолжила. «Барона!» Парень шикнул на нее и показал кулак. Вряд ли она сильно испугалась, но для вида сделала невинные глаза. «Вам надо в Волис, к коменданту! Вас уже все ждут!» Это мальчик, который так и не назвал своего имени, влез в разговор. «Ждут? Нас? Это вряд ли. Но кое-что знать нам не помешает. Как добраться до города?» К воротам мы пошли пешком. Я немного не рассчитала в суматохе и отдала слишком много энергии. Поэтому сейчас не хотелось ее тратить. Все-таки неизвестно, что нас ждет дальше. Высокая каменная ограда окружала город, оказавшийся скорее разросшейся крепостью. Вход охраняли стражники, которые без проблем выпускали народ, но задерживали каждого, кто пытался войти. Перед нами был крестьянин с телегой, наполненной бочками. От него за версту пахло квашеной капустой и кислыми яблоками. Но стражники все равно проверили его груз, наугад открыв несколько бочек. Дошла очередь и до нас. «Кто такие?» — спросил старший с рыжей бородой и животом приличного размера. Коричневая кожаная куртка на нем с трудом застегивалась. «Я маг. Меня ждет комендант». «Ну а что? Мне же сказали, что ждут. К тому же нужна убедительная причина, чтобы задержаться в городе». Стражник сразу же подобрался, даже, кажется, став выше ростом, и ткнул в бок напарника, который как раз в этот момент строил глазки подошедшей девчонке. От толчка тот охнул и с непониманием уставился на нас. «Добро пожаловать в Волис, госпожа маг!» Старший склонил перед нами голову, а тот, что помладше, наконец сообразил, что к чему, и теперь уже откровенно меня разглядывал. Правда, не с мужским интересом, а со смесью страха и любопытства. «Вас проводить в башню?» «Нет, спасибо. Мы сами прогуляемся». И нас пропустили, даже не спросив про Изабель. Город был шумным. Каменные дома, брусчатка, местами пахнущие нечистотами водоотводы, ругающиеся возницы и прогуливающиеся дамы с кружевными зонтиками от солнца. Тут все так смешалось, что голова пошла кругом от такой ядреной смеси высшего общества и низших слов. Причем сами горожане никак не выказывали своего недовольства. Они привыкли. Когда прямо из переулка вылетел босоногий юнец и чуть не сшиб пожилую Матрону, неспешно идущую под ручку с седовласым мужчиной, они даже не остановились. Изабель глазела по сторонам. Она отошла от вчерашних злоключений и сегодня вновь с любопытством ждала, что же преподнесет нам день. Я не была настроена столь оптимистично. Если комендант ждет мага, значит, в городе нет штатного. Почему? Маги назначаются на должность на несколько лет, часто для отработки после обучения. Иногда они остаются на одном месте на долгие годы. А если просто ждут замены, об этом не знал бы весь город, а тем более крестьянские дети. Значит, ждут давно и безрезультатно. Куда делся местный маг? И почему до сих пор не прислали нового? Единственное хорошее, что я могла увидеть в данной ситуации, меня там некому опознать и обозвать самозванкой. Под тяжкий вздох принцессы мы прошли мимо рынка, где на разгулявшемся солнышке блестели украшения из янтаря и цветного стекла. Источали манящий аромат булочки с привозной пряностью, корицей, и зазывали к себе продавцы самых вкусных сладостей. Так они себя сейчас сами величали. Мы двигались в центр крепости, туда, где виднелась высокая каменная башня, которую не скрывали крыши домов и начинающие зеленеть деревья. И все же вышли мы к ней совершенно неожиданно. Вот вроде только проходили мимо оружейной лавки, свернули за угол, и тут уперлись в еще одни ворота, разве что не каменные, а из дерева. Здесь нас ждали. Два стражника сразу же распахнули двери, пропуская внутрь без вопросов. Башня была огромная, каменная, с несколькими внешними переходами и площадками, узкими окнами-бойницами и двором, устланным большими серыми плитами. Я задрала голову, чтобы разглядеть, где же она кончается. Не мудрено, что ее можно увидеть из любого уголка города. Интересно, герцог Оснийский тут живет? Оказалось, что нет. Нам навстречу вышел секретарь коменданта, парень лет 30 с уже намечающейся лысиной и жидкими светлыми волосками по краям макушки. Одет он был в серую мешковатую мантию, перевязанную поясом. «Видите ли, госпожа маг!» Он семенил рядом со мной, пересекая огромный двор. Мимо нас ходили стражники, спешащие по своим делам и прислуга. «Здесь находится центр Волиса, казармы стражников, архив, кабинет герцога и коменданта. Все рабочие вопросы решаются тут. А живет господин Оснийский в особняке неподалеку от восточных ворот. Там, где зелени побольше и меньше ошивается всякого сброду». Мы зашли внутрь, откуда пахнуло сыростью и затхлостью. Прямо от входа вверх вела винтовая лестница. Пока осматривалась, я попробовала узнать причину нашего тут пребывания. «А зачем нас вызвали?» Парень, представившийся Виктором, даже остановился. «А вам разве не сообщили? Как же так-то?» Мы были не в столице. «Вестник нагнал нас с помощницей», — я кивнула на принцессу. «В Брасе. Написали лишь, что надо срочно явиться, а на месте уже все сообщат». Виктор смутился. Это было так странно. Наблюдать, как взрослый мужчина покусывает губы и покрывается красными пятнами. Даже уши заолели. «Я всего лишь секретарь. Он в умоляющем жесте сложил ладони вместе на уровне груди. «Не гневайтесь, госпожа! Господин комендант вам сам все расскажет!» И он поспешил вверх, буквально перескакивая через ступеньку. Я пожала плечами. «Да пусть рассказывает. Нам лишь бы тут задержаться, да чтоб не узнали, что мы не из Ковина». Спешить не стала. Оглянулась на Изабель, но та примерно шла следом. Правда, осанка выдавала в ней не простолюдинку, а значит, могут возникнуть вопросы. Придется придумать этому объяснение. Мы прошли мимо запертой двери на первый этаж, а чуть выше, возле точно такой же, нас ждал провожающий. Он жестом руки пригласил нас войти внутрь и закрыл за нами дверь. В кабинете, где мы оказались, нас ожидал мужчина среднего возраста, очень худощавый и высокий, так что он прилично возвышался над поцарапанным деревянным столом. Да и вся обстановка была такая поцарапанная. Древний шкаф с книгами и свитками, грозящийся свалиться на шуршащую под ним мышку. Пара стульев, не внушающих доверия. Обшарпанное окно с мутным стеклом. Паутина в углах с выглядывающими оттуда пауками. Хорошей служанки на них нет. Или бытовой магии. «Почему так долго?» Голос у коменданта оказался громкий и грозный. «Я вас жду уже две недели!» «Добрый день, господин комендант!» Я придвинула к себе стул, осмотрела его и укрепила магией. Заодно и соседней, на которой села Изабель. «Добрый? Вы сейчас издеваетесь? У нас тут призрак буйствует, а вы соизволите явиться только сейчас?» Комендант даже привстал, оперевшись руками на стол. Тот слегка затрещал. «Призрак? Быть такого не может. Неупокоенная душа, требующая возмездия за что-то. У каждого призрака своя причина остаться. Вот только маги работали на совесть и очень быстро избавлялись от неугомонных, мешающих живым душ. Этот ритуал изучали еще на втором курсе Академии, и практически любой выпускник мог это сделать. Когда прислали вестника, мы сразу к вам и отправились. Расскажите, что у вас происходит?» В это время на потолке загремело, будто что-то уронили. Стол там или шкаф. Мужчина обхватил голову руками. «Сил моих больше нет! Мы 2 месяца пытаемся избавиться от этого паразита. Понимаете?» Он посмотрел на меня, вспомнив, что я еще даже не представилась. «Зовите меня Ханна, а моя помощница — Белль». «Понимаете, Ханна, у нас был свой маг, работал тут больше 10 лет. И все при нем ладилось, ни о каких призраках мы даже не слышали. А вот как он погиб, началось что-то ужасное». Комендант встал со скрипнувшего кресла и стал ходить по комнате от окна до шкафа и обратно. «Первыми подняли панику служанки. Они, мол, видели призрачного мужчину, и тот их пугал. Я, честно скажу, не поверил, пока он не стал пакостить. То бумаги разбросает, то одежда окажется мокрой, то... Да много чего этот гад успел сделать. Тогда я стал торопить Ковен, чтоб, значит, нам нового мага побыстрее прислали и изничтожили нечисть. Они прислали. Хороший мужик был, хоть и страж. И выпить с ним можно было, и о делах поговорить. Да вот беда приключилась. Свалился ночью с лестницы, шею сломал». Больше всего меня заинтересовал один момент. «Вам прислали стража, а не мага?» «Ну да. А чего это он не маг-то? Маг Я сам видел, как он обряд проводить начал. Свечи ваши там, пентаграммы. Но если он провел ритуал, зачем тут мы? Ситуация казалась мне абсурднее с каждой секундой. А он не провел. Помер. Как только стал заклинание читать, с потолка штукатурка и посыпалась. Линии испачкались, ничего не сработало. Он и пошел в комнату за амулетом, а по дороге лестница... И вот. Вы хотите сказать, что это призрак помог ему упасть? И обряд испортил. Я украдкой взглянула на Изи, которая притихла и с приоткрытым ртом слушала эту невероятную историю. Так не бывает. У застрявшего тут духа есть лишь одна цель, и на все другое он просто не обращает внимания. «Они все так говорили, ага!» Мужчина рухнул в свое кресло. «А вы оглядитесь!» Во что превращается крепость? Она буквально разваливается. Служанки сюда больше не заходят. А мебель? Новая, попрошу заметить. Только в том году все закупил. Мебель выглядит так, будто старше меня. Мебель вы новую купите. Я в вас верю. Скажите лучше, сколько было магов? Повисла неловкая тишина, но комендант все же решился. 4 За 1,5 месяца. И все мертвы? Их убили или случайность? Да какая, мать вашу, случайность? Он взвился с кресла, зацепив коленом ножку стола. Прошипел что-то неприличное, а в это время на задетом столе опрокинулась чернильница. Небольшая такая, стеклянная, под завязку, наполненная чернилами. Они и потекли кляксой по наполовину исписанному свитку. «Убил он их! Не бывает таких совпадений!»